1916 год. Октябрь. Ночь, дождь и ветер, окопы над болотом, поросшим ольхой. Впереди проволочное заграждение. В окопах холодная слякоть. У входа в одну из офицерских землянок на минуту задержался приземистый офицер. Скользя мокрыми пальцами по застежкам, он торопливо расстегнул шинель, стряхнул с воротника воду, наскоро вытер сапоги, а втоптанный в грязь пучок соломы, и только тогда толкнул дверь и, пригибаясь, вошел в землянку. Желтый стяг света, падавшего от маленькой керосиновой лампы, масляно блеснул в лицо вошедшему. С дощатой кровати приподнялся офицер в распахнутой тужурке. Провел рукой по всклокоченным сидеющим волосам, зевнул. «Дождь!» «Идет», — ответил гость. И, раздевшись, повесил на гвоздь у входа шинель и обмякшую от влаги фуражку. «У вас тепло, надышали. Мы недавно протопили. Скверно то, что выступает подпочвенная вода. Дождь, черти по его нюхали, выживает нас, а? Как вы думаете, Бунчук?» Потирая руки, Бунчук сгорбился, сел около печурки на корточке. «Настил положить. В нашей землянке красота. Босым можно ходить. Где же Лесницкий?» «Спит. Давно?» «Вернулся с обхода и лег. Будить пора. Валяйте, в шахматы поиграй». Бунчук указательным пальцем смахнул с широких и густых бровей дождевую сырость, не поднимая головы, тихонько окликнул. «Евгений Николаевич!» «Спит!» — вздохнул седоватый офицер. «Евгений Николаевич!» «Ну?» — Лесницкий приподнялся на локте. «В шахматы сыграем?» Лесницкий свесил ноги, долго растирал розовой мягкой подушечкой ладони пухлую грудь. К концу первой партии пришли офицеры пятой сотни. Исаул Калмыков и сотник Чубов. «Новость!» Еще с порога крикнул Калмыков. «Полк, по всей вероятности, снимут!» «Откуда это?» – недоверчиво улыбнулся седоватый подъясывал Меркулов. «По телефону передал командир батареи, ведь он вчера только из штаба дивизии. В баньке попариться неплохо бы!» Чубов, блаженно улыбаясь, сделал вид, будто хлещет себя по ягодицам веником. Меркулов засмеялся. «В нашей землянке остается котел лишь поставить, воды хоть отбавляй!» «Мокро, мокро, хозяева!» – брюзжал Калмыков, оглядывая бревенчатые стены и хлюпкий земляной пол. «Болот под боком!» «Благодарите Всевышнего, что сидите у болота, как у Христа за пазухой», – вмешался в разговор Бунчук. «На чистом наступают, а мы тут за неделю по обойме расстреливаем». «Лучше наступать, чем гнить здесь заживо!» «Не для того держат казаков дядя Петя, чтобы уничтожать их в атаках». «Для чего же, по-твоему?» Правительство в нужный момент попытается по старой привычке опереться на плечо казака. «Ересь несешь!» — Калмыков махнул рукой. «Как это ересь?» «А так!» «Оставь, Калмыков, истину нечего опровергать». «Какая уж там истина!» «Да ведь это же общеизвестно, что ты притворяешься!» «Внимание, господа офицеры!» — крикнул Чубов и, театрально раскланиваясь, указал на Бунчука. «Харунжи Бунчук сейчас начнет вещать по социал-демократическому соннику!» «Петрушку валяете!» — усмехнулся Бунчук. «А впрочем, продолжайте, у всякого свое призвание. Я говорю, что мы не видим войны со средины прошлого года. С той поры, как только началась позиционная война, казачьи полки порассовали по укромным местам и держат под спудом до поры до времени. А потом?» – спросил Лесницкий, убирая шахматы. «А потом, когда на фронте начнутся волнения, а это неизбежно, война начинает солдатам надоедать, о чем свидетельствует увеличение числа дезертиров, тогда подавлять мятежи кинут казаков. Правительство держит казачье войско, как камень на палке. В нужный момент этим камнем оно попытается проломить череп революции. Увлекаешься, милейший мой. Предположения твои довольно-таки шаткие. Прежде всего, нельзя предрешить ход событий. Откуда ты знаешь о будущих волнениях и прочь?